6. Январь 1944 год. 4-й Украинский фронт. Декабрь 43-го прошел незаметно. Точнее, обыденно. Летали мало, были перебои с топливом. В основном обучали молодое пополнение. Сейчас все эскадрильи в полку имеют полный состав. Перед Новым годом я сфотографировался и отправил фото сестре Валентине. Пришлось съездить в Сталину. Готовимся к новой войсковой операции. Много летаем на разведку. Я даже за эти месяцы ни одного фрица не сбил. Зато здорово подтянул в летной практике своего ведомого, Егора Ляпина. Будет толк из Егора. Главное, не боится и делает правильно. А если ошибается, то не стесняется спросить. В середине января 1944 года началась подготовка Никопольско-Криворожской наступательной операции, которая являлась частью Днепровско-Карпатской стратегической операции. Участие в этом должны принимать два фронта – Третий Украинский и Четвертый Украинский. У нашего фронта стояла задача оборонять занятый оборонительный рубеж. Третьему Украинскому фронту отводилась ведущая роль в операции. Третий Украинский должен нанести главный удар чуть западнее Владимировки, на Апостолово. Стояла задача прорвать фронт шириной не менее 20 километров. В ударной группировке Третьего Украинского фронта приняли участие 46-я и 8-я гвардейские армии, а также 4-й гвардейский механизированный корпус. После выхода ударной группировки на рубеж Апостолова-Каменка ей предстояло совместными силами с войсками 4-го Украинского фронта окружить и уничтожить группировку войск вермахта в районе Никополя и Никопольского плацдарма. Весь январь наши предпринимали неоднократные попытки атаковать оборонительный рубеж немцев, но все безуспешно. В эти дни мы летали как стахановцы. Спали урывками, используя любое свободное время. Кроме всего прочего, наш полк гоняли в помощь летунам 3-го Украинского фронта на сопровождение бомбардировщиков. В это время авиация у противника пока находилась в достаточной силе. Вновь без потерь не обходилось. Чаще в таких боях погибали неопытные летчики. Порой у молодых ребят не выдерживали нервы, и они бросались в бой с мессерами, а такая постановка гарантировала гибель летчика. Перед каждым вылетом я проводил беседу со своим ведомым, обещая ему, если он оторвется от меня и не погибнет, то я его сам пристрелю. Честно сказать, морально я понимал ребят. Многие из них потеряли близких в этой войне, поэтому порой не могли справиться с ненавистью к фашистам. Ну и естественно, молодость играла роль. А если смотреть трезво, наши курсанты из летных школ приходили с очень низким уровнем подготовки. В таких боях вновь получил ранение наш армянский орел Тигран. В один из боев ранили Ольгу Петрову, которая умудрилась выброситься из своего подбитого истребителя над нашими войсками. В один из воздушных боев получила ранение Ирина Попова и даже умудрилась долететь до нашего аэродрома. Гладышев в эти дни ходил хмурый. Оно и понятно. По сути, фронт в обороне, а потери мы несем. С 30 января по 6 февраля наши продвинулись примерно на 60 километров. Контрудары вражеских дивизий успеха не приносили. К 8 февраля наш фронт занял плацдарм у села Большая Лепетиха. К концу февраля освободили Кривой Рог. По статистике, во время этой операции сделано более 10 тысяч вылетов нашими летчиками, с учетом истребителей и бомбардировщиков. Наступила передышка. А нас радовала весна. Здесь, в южных землях, уже в марте наступает теплая погода. Солнце светит уже совсем по-весеннему, что поднимает нам настроение.